Уловки воеводы. За первую неделю после отъезда из Средины Алексим успел посетить двух лордов. Оба они оказались ярыми сторонниками законного короля, но оба при этом успели изрядно поднадоесть его посланнику. Правитель Селона Имра Виркин был когда-то добрым другом Шенна Вика, и потому не преминул по-отечески выплеснуть на его сына целый поток наставлений о нецелесообразности вражды с наидостойнейшим лордом Анрисом Винсланом. Алири Таракакаспатлукс слыл помешанным на всякого рода водяных мельницах и прочих подобных механизмах, что ожидаемо делало его назойливым до невозможности. Чая, наконец, отдохнуть от непрошенных наставлений, Алексим прибыл в Андил, регион, в болотах которого брала свое начало одноименная река. Здесь, в городе Исток, заправлял приятель Вика, Замин Водолей, получившись ее прозвище в наследство от отца, имевшего схожие увлечения с Луксом. «Алекс, давненько мы не виделись», — радостно воскликнул лорд, завидев старого знакомого. «Что привело тебя к нам?» «Дела. Собираю армию нашему королю для небольшого похода». «Ну, целую армию я тебе не смогу организовать, но свой отрядец повести вполне в состоянии». «Я, собственно, на это и рассчитывал. Мы за тобой еще пошлем, когда у Нельона будет сбор верных ему вассалов». «И это все?» «Да. Ну, разве что хотел бы тебе пожаловаться, что месяца три назад напоролся на разбойников на границе твоих земель и Колинских». «Это в косом овраге?» — уточнил Замин. «Так он Лаладу принадлежит». «Странно. Что же тогда межевой камень на южной стороне делает?» — поинтересовался воевода. «Разобрались бы уже как-нибудь. А то мне было не очень приятно такой вот подарок от вас получить». «Подарок? Ах да, у тебя же тоже какой-то праздник в Лаладский день рождения», — припомнил Водолей. «А мы как раз и отмечали, что сам-то не заехал, раз рядом был». «Не до вас было», — отмахнулся Вика. «Ишь ты, какой важный», — ухмыльнулся хозяин. «Давай тогда хоть сейчас отпразднуем, девочек позовем». «Нет, Замин, не хочу». «Зря, а тебе вон Рози спрашивала». «Знаю я, с чего она спрашивала. Надеется такое же приданое отхватить, как ее сестрица. Что за твоего местика выскочила?» — усмехнулся Иланец. «Можешь сказать, что я с этим делом завязал, и она сразу про меня забудет?» «И правильно. А то больно ты щедрый с этими бабами», — заключил Замин. «Не желаешь с Рози связываться, так давай я тебе кого другого подыщу. У меня тут парочка молоденьких горничных появилась. Сам еще не пробовал. Думаю, они-то у тебя золото вымогать не будут». «Ты меня не понял. Я не про подарки говорил, а в принципе про походы к твоим подружкам», — возразил Алексим. «Наверное, я уже вышел из того возраста». «Ну, конечно. Я-то еще не вышел, хоть тебя и старше лет на 5», — парировал тот. «Скучно с тобой. Пойдем хоть напьемся, что ли?» «Вот эта идея мне больше нравится», — отозвался Вика, и друзья пошли осматривать содержимое погреба лорда Андильского. Через пару часов уже не совсем трезвый хозяин вновь предложил навестить местных девиц. «Я же сказал, меня это больше не интересует», — уверенно проговорил Иланец. «И что, мне одному теперь идти развлекаться?» «Иди, если хочется, я тебя не держу». «С каких пор ты стал таким занудой? Ты не женился случайно ли?» «Нет». «Но кто-то особенный у тебя есть», — хитро проговорил Водолей. «Какой же должна быть девушка, чтобы так сильно окрутить нашего гуляку?» «Она прелестнее лесного цветка, нежней полуденного бриза и необузданнее огня, что в логове Хизариса бушует», — вдохновенно продекламировал Алексим, вспомнив песенку, что слышал недавно в одной из таверн. «Чего?» Глаза лорда округлились, а сам, поперхнувшись, выплюнул только что выпитое вино. «Да ты в министреле заделался. Ба, хотел бы я видеть ту, что сотворила с тобой такое. Обойдешься. Эх, жадный ты, воевода. Вздохнул Замин. Не хочешь с другом радостью поделиться? Ты что, на драку нарываешься? С тобой? Ну нет. Тогда засунь свое любопытство куда подальше, да и с бабами своими больше не приставай. Хорошо, хорошо, не буду. Ясное дело, не будешь. Я завтра же утром уезжаю в Колин, проговорил Вика, собираясь покинуть погреб, где они засиделись. Постой, в Жаролик? Куда же еще? Подожди пару дней, а то я тоже туда собирался, только мне надо еще мельницу посмотреть, что у меня Каспад построил. Обещаю, по пути доставать тебя не буду. Даже если и так, времени у меня все равно не слишком много, возразил советник. Так что либо ты потом на свое чудо-сооружение поглядишь, либо я один Лалады навещу. Ладно, поедем вместе, согласился Водолей. Город, в котором приятели оказались через двое суток, славился как один из центров кузнечного дела. Считалось, что когда-то в древности здесь начинались владения самого Хизариса, могущественного демона, воплощение свирепого первобытного огня. Если на севере или в центре страны имя этого духа призывало проклятие, то в Жаролике его почитали как покровителя местных ремесленников и воздавали ему всяческие почести. Как раз во время одного из таких торжеств и прибыли гости из Андила. Сам лорд Лалад Колинский по прозвищу Камнетёс тоже был занят в гуляниях, но лишь только их официальная часть закончилась, как он тут же сбежал к приятелям и предложил отметить встречу уже в более скромной компании. Замин только этого и ждал, а вот воевода отказался. Он просто коротко изложил суть своего дела и, сославшись на чрезвычайную спешку, удалился из замка. На самом деле, в тот день королевский посланник никуда уже не торопился. Ему всего лишь не хотелось обсуждать личную жизнь, ибо разнообразных колких замечаний он уже успел наслушаться и за время своего пребывания в Истоке, и после по дороге сюда, несмотря на все обещания Водолея. Алексим бродил по улицам Жаролика, как вдруг понял, что кто-то идет за ним по пятам. Внезапно спрятавшись в темной подворотне, Иланец сумел перехитрить лазутчика и сам оказался в роли преследователя. Вскоре новоиспеченный спутник воеводы, убедившись, что шпионить больше не за кем, отправился в одну из местных питейных. Проворный Вика не отставал от него ни на шаг. И, как оказалось, не зря. В трактире подозрительный тип встретился со своим заказчиком. Подслушав их разговор, воевода узнал, что в Колине и многих других регионах Ланисии действуют прислужники Эрика, обязанные следить за одинокими путешественниками и докладывать об их перемещениях в Гринь. Посвящать свои дела каринского самозванца государев-советник не собирался, а посему придумал небольшой план избавления от лишнего внимания. Для начала Вика отправился на площадь, где он уже давно заприметил выступающий по поводу праздника балаган. Тот самый, который не так давно лишился громовержца. Разыскав хозяина сего заведения, в сторонке наблюдавшего за происходящим, Алексим обратился к нему с расспросами о дальнейших планах театра. Как оказалось, актеры собирались совершить небольшое путешествие по южным городам Ланисии. Обрадовавшись такой редкой удаче, воевода тут же стал напрашиваться с ними в качестве сопровождающего. Немного поразмыслив, балаганщик пришел к выводу, что неприхотливый охранник им вовсе не помешает, и согласился на это предложение. Полдела было сделано, и теперь настал черед снова навестить пирующих лордов, которые к тому времени были уже изрядно навеселе. Несмотря на неполную вменяемость приятелей, королевскому советнику все же удалось донести до них суть его просьбы. Лалад должен был убедить слуг, что Алексим все еще у него в гостях. Для этого Вика оставил в замке Гнедова, на котором приехал, и часть своих вещей. Все это надлежало увести через несколько дней к замену в Исток, а после в Луксилу. Также стараясь изобразить присутствие хозяина при этом процессе. До вершения плана воевода одолжил у камнетёса серого коня и ближе к ночи, силясь не попасться никому на глаза, покинул друзей, чтобы присоединиться к бродячему театру. В Южане, где была следующая остановка балаганщиков, Иланец сменил работодателя и таким образом продолжил свое странствие в качестве наемника, охраняя купцов да обеспеченных путников. За 3 недели Алексим успел вернуться к друзьям в Луксилук, заполучив для Нельона 3 союзников, одного лорда, жаждущего откупиться, и выяснив, что в 2 провинциях царит безвластие, а правитель Киры, Инсим Крас, и вовсе является сторонником мятежного принца. Последним в списке Вика значился Карим, регион в центральной Ланисии, граничащий с севера с Винцелом. В начале путешествия воеводы, не будучи уверенным, что быстро управится на юге, в эту провинцию не поехал, чтобы в случае задержек взглянуть туда уже после встречи с другими посланцами. Но теперь было ясно, что времени у Вика достаточно. И вот он уже гулял по улицам Короны, местной столицы. Часа хватило, чтобы Алексим заметил одну подозрительную особенность. Здесь совсем не было ни молодых девушек, ни девочек старше 10 лет. Чтобы выяснить, в чем тут дело, путник зашел в таверну. «Скажи мне, друг», — обратился он к хозяину, заказав выпивку, «почему мне никак не удается в вашем краю подыскать себе невесту? Уже ли они так прекрасны, что вы их от странников прячете?» «Не от странников», — вздохнул тот, — «от своих». «То есть как это?» «Вот так. Пропадают у нас девки, и все тут». «И что, никто не знает, куда?» «Кто знает, тот помалкивает. Своя голова-то дороже. Да и я слишком уж много разболтал». Такое туманное объяснение показалось Алексиму недостаточным. И он, пристроив коня и свои пожитки, отправился искать более сговорчивых сплетников. Слухи оказались не из приятных. Поговаривали, что здешняя правительница Мила Тимвей ради сохранения своей красоты то ли пьет кровь молодых девушек, то ли в ней купается. То ли варит из их тел чудодейственное мыло. Все версии сходились в одном. Южные горожанки дюжинами пропадают именно в замке. Больше шпиону ничего разузнать так и не удалось, ибо во время очередной его беседы с местным людом нагрянули стражники и увели возмутителя спокойствия на аудиенцию к своей госпоже. Сопротивляться Вига не счел необходимым и вскоре предстал перед леди Карима. Это была ухоженная женщина лет 50 в роскошном расшитом золотом наряде, восседавшая на возвышении посреди обставленного диковинками зала. «Госпожа достойна восхищения», — произнес Алексим, заметив, что хозяйка, гневно сверкавшая очами, сама собиралась что-то сказать. «Так прекрасно, что можно спутать с богиней». «В самом деле?» — немного смутившись, улыбнулась та, но после ее взгляд вновь стал суровым. «Так что же тогда заставило тебя разнюхивать по пивнушкам мои божественные секреты?» «Дела, исключительно дела. Я должен был убедиться, что мое предложение может вас заинтересовать, прежде чем идти сюда». «И как? Убедился?» «Думаю, да», — Иланец понизил голос. «У меня есть необычный редкий товар». «Вот как? Так ты купец?» «Да, госпожа, я Апри из Гарина. Мой брат служит у нашего лорда. Да я и сам имею кое-какие связи. Так что у меня есть возможность раздобыть все, что угодно». «Продолжай», — с ноткой любопытства проговорила леди Тимвей, разглядывая гостя. «Я слышал, что у вас здесь не хватает...» Он сделал небольшую паузу. «Девушек. И решился предложить купить их у меня». «Ты, смотрю, своего не упустишь, пронырливый паренек», — усмехнулась женщина. «И что, много их у тебя?» «Я бы мог присылать по 4-5 в месяц». «Хорошо, это почти половина того, что мне нужно», — протянула она. «Но мне требуются только невинные и красивые». Это можно. Сами все проверите, когда они окажутся в короне. Ненужных, если таковые будут, я заберу обратно», — ответил купец. «Только стоить это будет дороже». «И сколько?» «По 10 золотых за голову». «За голову?» — она рассмеялась. «Ты их по головам считаешь как овец? Очень трогательно. И все же, не слишком ли это дорого?» «Нет. Из Грини сюда верст 400 пути, а лорды Винсела и Бовера не очень-то жалуют то, чем я занимаюсь. Так что приходится нанимать надежную охрану», — пояснил торговец. «Конечно, если у меня будут ваши воины, то я смогу уступить товар по 8. Такое предложение устроит госпожу?» «К сожалению, вынуждена отказаться. Мне моя стража и здесь нужна, а то горожане меня не очень-то любят». «Тогда мое последнее слово. 9 и ни на грошек меньше. Только ради ваших прекрасных глаз». «Я согласна», — с хищной улыбкой отозвалась Мила, сходя с помоста. «Но у меня 2 условия. Во-первых, девушки нужны мне к полнолунию». «Но это всего через 2 недели. Я не уверен, что могу разыскать 4 подходящих так быстро». «Привези, сколько найдешь. Посмотрим на их, так сказать, качество». «Хорошо, а второе?» «Второе?» Она подошла к посланнику и обняла его за плечи. «Этот милый молодой человек отпразднует нашу сделку у меня в опочивальне». «Даже не знаю», — замялся Алексим, не ожидавший такого поворота событий. «Я все-таки женат?» «Фи, да ты, оказывается, скромник!» Госпожа шаловливо оттолкнула его. «Твоей жены тут нет, так что это не должно тебя останавливать, как думаешь?» «Пожалуй». Иланец еще раз окинул взглядом залу, пересчитывая дружину леди. «Думаю, ваши доводы меня убедили». «Вот и славно. Пойдем для начала чего-нибудь выпьем». Она весело взяла его под руку и повлекла за собой. «А вы, мальчики, оставайтесь тут. Следите, чтобы нас не беспокоили». Они прошли в соседнюю комнату, украшенную шелками и обставленную странного вида растениями и статуэтками. В ее центре расположилась добротная резная кровать великанского размера, за которой находился изящный комодик с огромным зеркалом, а около дальней стены, предваряя собой выход на балкон, стоял небольшой столик, служивший пристанищем для блюда с фруктами и бутылки вина. «Извини меня, милый купец, здесь только 1 бокал», — томно произнесла Мила. «Я схожу за 2-м. До добавки нам захвачу, а ты пока можешь осмотреться и выпить за мое здоровье». «Спасибо, я так и сделаю», — сказал Алексим, неспешно наливая себе вино. Но как только хозяйка вышла, он угостил большей частью напитка, произраставший в ближайшей катке куст, и принялся изучать помещение. Внимательно обшарив все выступы и неровности на стенах и на полу, сведущий в таких вопросах Вика пришел к выводу, что никаких потайных ходов здесь нет. А значит, с одной стороны, никто не будет знать, что происходит в этой комнате. Но с другой стороны, уйти отсюда незамеченным тоже вряд ли удастся. Балкон, смотревший через ров на темные городские постройки, также не давал надежд на тихий побег. За этой мыслью и застала посланника леди Тимвей, вернувшись. «Корон ночью прекрасен, как и госпожа», — произнес тот, наполнив ее бокал. «Да, жаль, только его жители с тобой не согласятся», — вздохнула она, выпив до дна. «Я не заметил, чтобы в городе о вас плохо отзывались». Алексим вновь подлил ей вина и сделал вид, что пригубил и сам. «Ой, не льсти мне так. Они все...» Женщина указала на дома по ту сторону рва. «Все меня ненавидят. Сидят в своих лачугах и тихонько молятся о моей погибели. Но ничего. Мне наплевать, что там чувствует это отребье. Главное, чтобы они не переставали бояться. Подумать только. Хватает каких-то 2 десятка стражников, чтобы держать их в страхе». 2 десятка. Не так уж и много». «Да, 20 там, еще столько же здесь, в замке. Она осушила еще один бокал. Лет 10 назад у меня их было около сотни, но сейчас так сложно найти надежных людей. Ты даже себе не представляешь, дорогой Апри. Еще как представляю, ответил он, откупоривая вторую принесенную хозяйкой бутылку. Я же купец. Мне тоже приходится подыскивать охрану для своих товаров. И тут нельзя ошибиться, иначе поплатишься всеми своими доходами. Кто о чем, а торгаш всегда думает о золоте да о своей выгоде. А что в этом плохого? Таково мое призвание. И у меня в самом деле появилась одна мысль. Какая же? Поинтересовалась леди Тимвей. Обычно девушек моей госпоже приводит ее стражи, ведь так? Да. Хотя иногда горожане сами пытаются продать своих дочек. Очевидно, они будут делать это и дальше, пока я не смогу удовлетворить всем вашим нуждам. Да, но, купец, я не понимаю, к чему ты клонишь. Сейчас поймете, — с хитрецой проговорил тот, в очередной раз подбавляя ей вина. Мне всего лишь надо узнать, что происходит с некрасивыми или испорченными, теми, которые не подходят госпоже. Я не плачу за них награды, и мои воины оставляют их себе. А потом развлекаются да топят во рву. Топят? Зачем? Не знаю, она тяжело усмехнулась. Видимо, они не хотят, чтобы в городе думали, что не я одна тут чудовище. Дорогая Мила, вы вовсе не чудовище, вы призваны нести в этот мир красоту, льстиво ответил Иланец. А вот ваши стражники не правы. Зачем убивать девушек, которых можно продать? Об этом я никогда не размышляла. А зря. Я бы с радостью покупал их, мне такой товар пригодится. Сколько их приводят за месяц? Ну, тут бывает по-разному. Когда пара другая, когда десятка полтора. Прекрасно, я в состоянии забрать всех. Буду платить от нескольких грифонов серебром до 2 золотых, смотря от их достоинств. Он обаятельно улыбнулся. Вы можете неплохо сэкономить на моих же услугах. Ах, милый мой купец, я согласна. Ты такой душка, что я готова согласиться на все, что угодно. Весело прощебетала леди и, сделанной сердитостью, добавила. Но хватит уже о делах. У меня от них голова идет кругом. Пройдем лучше в спальню. Кивнув, Алексим последовал за ней, отметив про себя, что он не зря подливал вино. Пошатываясь, хозяйка подошла к столику с фруктами и, опершись на него одной рукой, другой принялась судорожно щипать себя за спину в поисках завязок. «Ну, Апри, помоги же даме с платьем!» Нетерпение заявила она, силясь не потерять равновесие, но все же начала падать. А когда Иланец подхватил ее, Мила капризно пожаловалась. «Никак не могу найти эту дурацкую шнуровку!» «Сейчас, госпожа, все сделаем», — уверил ее Вика, раздосадованный тем, что леди Тимвей, несмотря на изрядное подпитие, ни в какую не хочет засыпать самостоятельно, а требует продолжения праздника. Заканчивая освобождать хозяйку от одежд, гость удержал ее от попытки повернуться к нему лицом и, подобрав из вазы с фруктами примеченную ранее небольшую дыньку, съездил ею по затылку Милы. Тело Лирии обмякло, и Алексим аккуратно переложил ее на кровать. Убедившись в том, что его недавняя собеседница жива, королевский посланник, выждав, дабы не вызывать подозрений, еще около получасу вернулся в приемную залу. «Интересная у вас госпожа», — лукаво бросил он паре стражников, оставленных охранять выход на лестницу. «Ага», — хихикнул один из них. «Она заснула», — продолжил Вика. «Так что я, пожалуй, здесь больше не нужен. Пойду выполнять нашу сделку». «Вас проводить?» — спросил второй воин. «Если можно, я не уверен, что все ваши собратья в курсе того, что мы с леди Тимвей подружились». Оказавшись за воротами замка, Иланец смог снова вздохнуть свободно. Зайдя напоследок к одному из сегодняшних знакомых, он вернулся в таверну, где лишь перекусил, ибо в этом городе ему оставаться совсем не хотелось.